Глава 19. Эдуард и Алина. Остров Херт. Мгла сумеречного мира окутала их, словно холодное и мокрое полотенце. На сувайворов сразу накатила дикая слабость. Гудящие от усталости ноги подкашивались. Казалось, организм предает беглецов после невероятного напряжения и сверхусилий последнего часа. Здесь, в тишине и сумраке, где им, на первый взгляд, ничего не угрожало, адреналиновой подпитки не стало. И силы закончились сразу и вдруг. Пришла реакция, откат. Алина со стоном опустилась на камни, а Эдуард почти рухнул рядом с ней. «Надо немного посидеть», — тихо произнесла Алина. «Нам нужна передышка, иначе мы просто умрем тут». «Боюсь, у нас нет времени», — Эдуард пошевелился и поморщился от боли. «Это спокойствие может быть обманчивым. Мне кажется, здесь что-то не так». «А по-моему, так тут прямо курорт», — хмыкнула Алина, «особенно если сравнивать с тем, что творится в реале». «Это ненадолго», — хмуро посулил Эдуард. «Как думаешь, сколько времени понадобится источнику, чтобы понять, куда мы подевались?» «Вряд ли много. Он тут царь и бог, Лина, достанет нас хоть где. Надо успеть пройти как можно дальше, прежде чем...» Он не договорил, но в этой недосказанности чувствовалось ожидание большой беды. «О, оптимизм!» — прокомментировала Алина. — И как ты идти собираешься? Мы уже никакие. Эдуард молча полез в поясной подсумок, достал оттуда инъектор и пару ампул стимулятора. Алина опять застонала. — Эдик, это уже третья доза, он ведь термоядерный. Ты представляешь, какой потом будет отходняк? — Прекрасно представляю, — хмуро заверил ее муж. — Но главное, чтобы у нас было это потом. Что до последствий? Так ведь мы же сувайверы, а не просто погулять вышли. Стойкость и регенерация при нас. Справимся, вот увидишь. Но без стимулятора у нас шансов нет, сама понимаешь. Без него мы бы уже давно свалились. И сейчас без дозы не встанем. Тут нас, лежащих без сил, сеятель и оприходует. Алина обреченно прикрыла глаза. Крыть ей было нечем. «Ладно, черт с тобой», — тихо проговорила она. «Колись, Склифосовский». Стимулятор действительно был термоядерный, сил заметно прибавилось. Алина пружинисто поднялась, стараясь не думать, на каких экстремальных режимах жжет ресурсы ее организма эта зверская химия, и двинулась следом за мужем. Благо он как-то ухитрялся ориентироваться в здешней мгле, сквозь которую едва просвечивал неприветливый скалистый пейзаж острова Херт. На Таганае Алине в сумеречном мире бывать не довелось, и знала она о нем лишь по рассказам Эдуарда. На первый взгляд все казалось таким, как он и говорил. Туманно, мало что видно, зато безопасно. По крайней мере, не каплет. В буквальном смысле. Так что же ему не нравится? Что тут не так? Она покосилась на приборы и мысленно чертыхнулась. В этой проклятой мгле все приборы отказали разом. Экраны были либо совсем темные, либо цифры менялись с бешеной скоростью, даже на секунду не замирая в каком-то одном стабильном положении. Эдуард про такое не рассказывал, да и не мог рассказать. В Таганайской зоне он в сумеречный мир попал не то что без приборов, но даже и без тела. Так что вполне возможно, эти закидоны электроники тут – обычное дело. Или нет. Их интеграция здесь ослабла, и Алина не очень понимала, что творится сейчас в голове у мужа. Только чувствовала его нарастающую по экспоненте тревогу и невольно начинала тоже заражаться ею. Она уже хотела спросить мужа, что происходит, но тут внутри нее что-то ёкнуло, заставив обернуться, чтобы заледенеть всей спиной. Потому что на них клубящимся дымным маревом катилась стена кромешной жути. В дыму возникали, дико искажались и пропадали лица и морды людей, зверей, рептилий и жутких тварей, какие могут привидеться только в горячечном бреду или в ночном кошмаре. Вначале Алина подумала, что это морок, иллюзия, наведенная источником, чтобы напугать их. Но эту мысль тут же сменила другая, что проверять данную гипотезу на своей шкуре совершенно не хочется. Да и времени на упражнение в самовнушении совсем нет. Это может накрыть их обоих меньше, чем за минуту. Поэтому Алина схватила мужа за руку и ткнула пальцем в сторону новой напасти. Эдуарду хватило одного взгляда, чтобы молча рвануть вперед, прочь от догоняющей хмари и в направлении берега острова. Они бежали, держась за руки и глядя себе под ноги, чтобы не споткнуться. Видно, в сумеречном тумане было плоховато, а если упасть здесь, то можно уже и не подняться. С каждой инъекцией стимулятора его хватало все на меньшее время. Вот и сейчас Алина чувствовала, что ресурс искусственной подпитки скоро закончится, но шансов отдохнуть в ближайшее время не предвиделось. Разговоров на бегу они себе не позволяли. Те только отнимали силы и сбивали дыхание, так что перешли на мыслеобразы, которые благодаря их ментальной интеграции, к тому же усиленной физическим контактом, мозг сам переводил в слова. «Что это за дрянь твою налево?» «Псевдоматериальный морок, похоже. В физической реальности мы бы смогли с ним побороться нашими сувайворскими способами. А здесь не факт. Скорее он нас порвет на части, прежде чем мы сможем хоть что-то предпринять. К тому же не уверен, что реальность сумеречного мира так легко нам поддастся. Тут уж совсем чужая территория». «Зашибись. И что делаем?» «Бежим к месту, где мы оставили катер, и там выныриваем обратно в реал. Другого выхода нет». И тут им стало не до общения, ибо со стороны надвигающейся стены кошмаров на них обрушилось мощнейшее пси-давление. Не будь сувайверы в интеграции и в постоянной готовности к подобному, возможно, этот стартовый натиск и сломал бы их. Впрочем, им и так приходилось тяжко. Давление они держали, но невольно замедлили бег, ибо в глазах мутилось, и приходилось сохранять предельную концентрацию, чтобы видеть, куда бежать. Острый скальный выступ впереди, напоминающий носорожий рог, вызвал у Алины прилив оптимизма. Она узнала его. Это был один из ее ориентиров, и где-то за ним начинался спуск к лагуне, где находился их катер. Но едва беглецы завернули за выступ, как почти под ногами у них разверзлась пасть провала. Будь их скорость чуть повыше, а усталость поменьше, они бы просто сверзились туда по инерции. Но тут удалось замереть примерно в полутора метрах от черного ничто, из которого, к тому же, сразу полезли пятна. Сувайверы рванули назад и в сторону, прочь от провала, наглухо перекрывшего им дорогу к лагуне. «Какого черта твою налево? Аномалия в сумеречном мире?» «Похоже, Лина, этот сеятель на ходу меняет под себя все правила». «Стена догоняет. Выныриваем». И опять им удалось сбежать лишь в самый последний момент. Клубящиеся кошмары бесновались уже совсем рядом, когда отчаянные совместные усилия двух сувайверов прорвало полог межреальностной перегородки, и оба буквально вывалились в физический мир. Упав на камни, Алина ошалело огляделась и не выругалась в голос, только потому, что берегла дыхание. Дело пахло керосином. В нескольких десятках метров выше по склону здоровенная фиолетовая туча изливала на камни жидкую смерть, а справа, как и в сумеречном мире, чернела пасть провала. Пятна из него, правда, пока не лезли, потому что день, но пройти мимо проклятой аномалии к лагуне шансов не было. Но левее шевелился, казалось, весь склон горы, буквально кишевший камнеморфами. Оставался один путь — вперед и вверх на здоровенный выступ, за которым, похоже, обрыв. Еще одна, уже последняя инъекция стимулятора, и бежать туда. А что им еще оставалось? Ноги болели, в боку нещадно кололо, по лицу градом катился пот, а дыхание с хриплым подсвистом вырывалось из напрочь замученных легких. Алина понимала, еще немного, и они оба упадут, чтобы больше не подняться. Да и скала впереди вовсе не была спасением. Снизу слышался шум океана. Стало быть, ее догадка верна. Обрыв. Их все же загнали в ловушку. «Капец, приехали». С тоской подумала Алина. «Обидно, твою налево. Все начиналось весьма неплохо». Вот и верхняя площадка скалы. Чудо не произошло. Дальше почти отвесный обрыв вниз, к пенно-ярящемуся прибою и без единой возможности спуститься. Разве что прыгнуть. Дальше бежать некуда. Только немного влево или вправо по самой площадке. Но это, как говорил первый командир Алины по учебке в АПБР, уже называется «суетиться под тесаком». Вот теперь действительно финиш, без вариантов. Фиолетовая туча пока далеко, но тут и без нее все ясно. Толпа камнеморфов доберется до сувайверов гораздо раньше и разорвет их в мелкие клочья. Если только... «Слушай, а если попробовать пространственную аномалию открыть?» Затаив дыхание, предложила Алина. «Давай попробуем», — кивнул Эдуард. «Вряд ли нам позволят, но попытка не пытка. Прав он, конечно. Проклятый сеятель держит весь этот остров в железном кулаке. Вон как лихо выдавил их из сумеречного мира. А уж откалывать такие наглые номера под самым своим носом... Но не сдаваться же в конце-то концов. Не в правилах это семьи Прохоренковых. Выбрасывать белый флаг они просто не умеют. Сувайверы вновь взялись за руки, сконцентрировались и попытались так скорректировать реальность, чтобы прямо рядом с ними возникла пространственная аномалия, ведущая на берег. У Алины жутко заломило виски и подкосились ноги. Реальность, подчиняющаяся источнику, не собиралась поддаваться их дерзкой попытке. 10 секунд, 20, полминуты. На какие-то мгновения Алине почудилось, что им удалось. Она даже ощутила что-то вроде химического запаха, свойственного этой аномалии. Но практически тут же все пропало, а по обоим сувайверам шарахнул такой откат, что они, застонав, рухнули на камни. Их последний козырь был бит. С огромным трудом Алина заставила себя подняться, чтобы стоя встретить свой конец. Камнеморфы находились уже в паре десятков метров от них. Все, что оставалось обреченным сувайвором, чуть изменить реальность, сделав ожившие камни уязвимыми для оружия, и грохнуть хотя бы нескольких. Это если сил хватит. Лина? Да. Эдуард тоже поднялся и, пошатываясь, стоял рядом. Симбионт подал сигнал. Он летит сюда. Надо чуть-чуть придержаться и... Прыгаем со скалы в океан. Рехнулся? Там же камни, разобьемся. Откинетишь нас, чтобы мы подальше прыгнули, на глубину. Помнишь, мы тренировались временно снижать стойкость к энерговоздействию? Черт, да ты знаешь, какая вода холодная. Мы в ней и часа не продержимся, утонем нафиг и все. Будем решать проблемы по мере возникновения, отмахнулся Эдуард. Или хочешь с ними поздороваться? Он мотнул головой в сторону приближающихся порождений источника. «Умеешь уговаривать, твою налево», — буркнула Алина. «Скоро твой питомец прилетит?» «Скоро. А пока давай». Дальнейшее Алина поняла без слов. Минимальная ментальная интеграция и мыслеобразы все сказали. Эдуард проводил точечные корректировки реальности и ментально подсвечивал жене ставших уязвимыми камнеморфов, а она стреляла. Метко, хладнокровно, как в тире. Один за другим твари источника валились под ее короткими очередями, пока сухой щелчок не известил Алину о том, что патроны кончились. Сувайверы попятились к самому краю каменной площадки. Призрачная тень симбионта вынырнула из-за скалы, когда обоими уже овладело отчаяние. Вынырнула и села на плечо Эдуарду, крепко вцепившись в него лапами. «Давай». Алине не требовалось повторять дважды, камнеморфы вышли уже практически на расстоянии прыжка. Но сувайверы все-таки успели раньше. Они взялись за руки и, пришпоренные кинетической силой Алины, шагнули в пропасть, навстречу пенящимся внизу серым прибойным волнам.